Сказка о национальном лице. А то жил был один барин, прожил он слишком полжизни и вдруг почувствовал, что чего-то ему не хватает. Очень встревожился, щупает себя, будто все цело и на месте, а живот даже в излишке посмотрит в зеркало, нос, глаза, уши и все прочее, что полагается иметь серьезному человеку, есть. Пересчитает пальцы на руках. 10. На ногах. 10. А все-таки чего-то нет. Что за оказия? Спрашивает супругу. А как ты думаешь, Митродора, у меня все в порядке? Она уверенно говорит «все». А мне иногда кажется, как женщина религиозная, она советует, если кажется, прочитай мысленно, да воскреснет Бог, и расточаться в рази его. Друзей исподволь пытает о том же. Друзья отвечают нечленораздельно, а смотрит подозрительно, как бы предполагая в нем нечто вполне достойное строгого осуждения. Что такое, думает барин в унынии? Стал вспоминать прошлое, как будто все в порядке. И социалистом был, и молодежь возмущал, а потом ото всего отрекся, и давно уже собственные посевы своими же ногами усердно топчет вообще, жил как все, сообразно настроению времени и внушением его. Думал, думал, и вдруг нашел. Господи, да у меня же национального лица нет. Бросился к зеркалу. Действительно, лицо неясное, вроде слепо и без запятых напечатанной страницы перевода с иностранного языка. Причем переводчик был беззаботен и малограмотен, так что совсем нельзя понять, о чем говорит эта страница. Не то требует душу, свободе народа в дар принести, не то утверждает необходимость полного признания государственности. Ай, какая, однако, путаница, подумал барин, и тотчас же решил, нет, с таким лицом неудобно жить. Начал ежедневно дорогими мылами умываться, не помогает. Кожа блестит, а неясность остается. Языком стал облизывать лицо. Язык у него был длинный и привешен ловко. Журналистикой барин занимался. И язык не приносил ему пользы. Применил японский массаж. Шишки вскочили, как после доброй драки, а определенности выражения нет. Мучился, мучился, все без успеха, только весу 1.5 фунта потерял. И вдруг на счастье свое узнает он, что пристав его участка, фон Юденфрессер, весьма замечательно отличается пониманием национальных задач. Пошел к нему и говорит: «Так и так, ваше благородие, не поможете ли в затруднении?» Приставу, конечно, лестно, что вот образованный человек, недавно еще в нелегальностях подозревался, а ныне доверчиво советуется, как лицо переменить. Хохочет пристав и в радости великой кричит: «Да ничего же нет проще! Милейший вы мой, бриллиант вы мой, американский! Да потритесь вы обынародца. Оно сразу же и выявится, истинное это ваше лицо. Тут и барин обрадовался, гора с плеч, лояльно хихикает и сам на себя удивляется, а я-то не догадался, а пустяки всего дела. Расстались с закадычными друзьями. Сейчас же барин побежал на улицу, встал за угол и ждет. А как только увидал мимо идущего еврея, наскочил на него и давай внушать, ежели ты, говорит, еврей, то должен быть русским, а ежели не хочешь, то... А евреи, как известно из всех анекдотов, нация нервозная и пугливая. Этот же был притом характера капризного и терпеть не мог погромов. Развернулся он, да и ударь барина по левой щеке, а сам отправился к своему семейству. Стоит барин, прислонясь к стенке, потирает щеку и думает, однако выявление национального лица сопряжено с ощущениями не вполне сладостными. Но пусть Некрасов, хотя и плохой поэт, все же он верно сказал даром, ничто не дается, судьба жертв искупительных просит. Вдруг идет кавказец, человек, как это доказано всеми анекдотами, некультурный и пылкий, идет и орет: «Мецхала саклес мингруле!» Барин на него: «Нет, — говорит, — позвольте, ежели вы грузин, то вы тем самым русский и должны любить не саклю мингрельца, но то, что вам прикажут, а кутузку, даже без приказания». Оставил грузин барина в горизонтальном положении и пошел пить кахетинское, а барин лежит и соображает: «Однако же, там еще татары, армяне, башкир, киргизы, мордва, литовцы! Господи, сколько! И это не все! На! Потом еще свои! Славяне!» А тут как раз идет украинец и, конечно, поет крамольно: «Добро было нашим батькам на Вкраине жити!» «Нет, — сказал барин, поднимаясь на ноги, — вы уж будьте любезны отныне употреблять еры, ибо, не употребляя он их, вы нарушаете цельность империи!» Долго он ему говорил разное, а тот все слушал. «Ибо...» Как неопровержимо доказывается всеми сборниками малороссийских анекдотов, украинцы — народ медлительный и любят дело делать, не торопясь. А барин был человек весьма прилипчивый. Подняли барина сердобольные люди, спрашивают, где живете? «В великой России!» Ну, они его, конечно, в участок повезли. Везут, а он, ощупывая лицо, не без гордости, хотя и с болью, чувствует, что оно значительно уширилось, и думает, кажется, приобрел. Представили его фон Юденфрессеру, а тот, будучи ко своим гуманин, послал за полицейским врачом, и когда пришел врач, стали они изумленно шептаться между собою, да все фыркают несоответственно событию. Первый случай За всю практику, — шепчет врач, — не знаю, как и понять. Что бы это значило, — думает барин, — и спросил. Ну как? Старое все стерлось, — ответил фон Юденфрессер. А вообще лицо изменилось? Несомненно. Только, знаете, доктор же утешительно говорит, теперь у вас, милостивый государь, такое лицо, что хоть брюки на него надеть. Таким оно и осталось на всю жизнь. Морали тут нет.